Индонезийская интернет-газета «Румоль» и сайт Национального комитета демократического конинга по изучению Ити-Чуче 4 и 5 августа выставили очерки, посвященные очередному успешному опытному запуску нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хасун-14». А камбоджийской госрадио и российской газеты и сайта, в том числе «Завтра», «Комсомольская правда», «Дебри-ДВ» и «Иркутск-блогспот.ру» поместили недавно статьи, авторы которых оценили значение успешного опытного запуска нашей МБР типа «Хасун-14».